пятеро черномазых сразу напряглись с высокомерным видом, как бы с нетерпением ожидая начала слушания и неизбежных споров. Глава большого жюри, миссис Госсет, выглядела особенно трогательно, когда она смотрела на копавшегося в бумагах и что-то бубнившего себе под нос Оззи. Белые члены жюри в большинстве своем держались невозмутимо, только Мэк Ллойд Кроуэлл, крепкий мужчина средних лет, похожий на сельского жителя, вел себя почти так же вызывающе, как и нигеры. Оттолкнувшись от стола, он встал с кресла и подошел к окну, которое выходило на север. В выражении его лица Бакли не был абсолютно уверен, но чувствовал, что Кроуэлл таит в себе какую-то опасность. «Шериф, сколько у вас свидетелей по делу Хейли?» — спросил Бакли несколько нервным голосом. Оззи прекратил рыться в бумагах и сказал, «Ну, я один. При нужде можно будет найти и второго». «Хорошо, хорошо», — отозвался на это Бакли. «Расскажите нам о деле». Оззи, усевшись на стул, откинулся на спинку, скрестил ноги и проговорил, «Оставь, Руфус, о нем все известно. Телевидение говорит о нем целую неделю. Расскажи нам только факты». «Только факты. Ну что ж, ровно неделю тому назад Карл Ли Хейли, мужчина, чернокожий, 37 лет, стрелял и убил Билли Рея Кобба и Пита Уилларда, а также ранил моего заместителя Де Уэйна Луни, который в настоящее время находится в госпитале с ампутированной правой ногой. Стрельба велась из автоматической винтовки М-16, приобретенной нелегально, которая была обнаружена на месте преступления. Найденные на ней отпечатки пальцев идентичны отпечаткам пальцев Карла Ли Хейли. У меня с собой аффидевит, подписанный мистером Луни, в котором он утверждает под присягой, что человеком, открывшим стрельбу, является Карл Ли Хейли. На месте преступления находился очевидец, некто Мерфи, калека, который подметает полы в здании суда. Он очень сильно заикается. Если вы будете настаивать, я могу привести его сюда». «Вопросы?» — перебил его Бакли. Прокурор нервно поглядывал на членов жюри, которые также неспокойно смотрели на шерифа. Кроуэлл стоял спиной к присутствующим, глядя в окно. «Вопросы», — повторил Бакли. «У меня вопрос», — неторопливо проговорил Кроуэлл, поворачиваясь и упираясь взглядом сначала в окружного прокурора, а затем в шерифа. «Те два парня, которых он пристрелил, они ведь изнасиловали его дочку, разве не так, шериф?» «Мы абсолютно уверены, что так оно и было», — ответил Оззи. «Еще бы, ведь один из них признался, а?» «Да». Кроуэлл медленным шагом с независимым видом направился от окна к столу и замер у его конца, глядя на шерифа сверху вниз. «У вас есть дети, шериф?» «Да». «У вас маленькая дочка?» «Да». «Предположим, что ее изнасиловали, и у вас есть возможность посчитаться с тем, кто это сделал. Как бы вы поступили?» Оззи замялся и с тревогой посмотрел на Бакли, чья шея стала багровой от напряжения. «Я не обязан отвечать на подобный вопрос», заставил себя произнести Оззи. «Неужели? Но ведь вы пришли сюда, чтобы дать показания большому жюри, разве нет? Вы же свидетель, так? Отвечайте на вопрос». «Не знаю, как бы я поступил». «Бросьте, шериф, дайте нам честный ответ. Скажите правду, что бы вы сделали?» Оззи чувствовал себя сбитым с толку. Этот незнакомец заставил его смутиться, разозлил. Он бы с радостью сказал ему правду, объяснил бы в деталях, как бы он кастрировал, изувечил бы и убил того извращенца, который посмел бы коснуться его девочки. Но он не мог этого сделать. А вдруг большое жюри согласится с ним и откажется предъявить обвинение Карлу Ли? Оззи вовсе не так уж хотелось, чтобы Хейли осудили, но он знал, что без предъявления обвинения просто нельзя. Он жалобно посмотрел на Бакли, который уже уселся и теперь потел от напряжения. Кроуэлл не сводил с шерифа уничтожающего взгляда, в котором, однако, без труда можно было заметить воодушевление и энтузиазм, точь-в-точь, как у адвоката, уличившего свидетеля в явной лжи. «Ну же, шериф!» — поощрял он Оззи. «Мы слушаем. Скажите нам правду. Что бы вы сделали с этим насильником? Скажите же нам». «Ну?» Бакли был почти в панике. Самое громкое дело его блистательной карьеры готово было вот-вот лопнуть, и даже не в суде, а на заседании большого жюри при первом же слушании, и это благодаря какому-то безработному водителю. Прокурор поднялся, с огромным трудом заставив себя выговорить. Свидетель не обязан отвечать на этот вопрос. Развернувшись, Кроуэлл обрушился на Бакли. «Сядьте и замолчите. Мы не подчиняемся вашим приказам. Мы и вас при желании найдем, в чем обвинить. Разве нет?» Бакли сел на свое место и пустым взором уставился на Оззи. «Значит, Кроуэлл у них заводила. Уж слишком он ловок, чтобы заседать в большом жюри. Наверняка ему заплатили. Больно много знает». «Да, большое жюри действительно может предъявить обвинение кому угодно». Кроуэлл вновь подошел к окну. Присяжные следили за ним взглядами. «Вы абсолютно уверены в том, что это сделал он, Оззи?» — спросил Лемуан Фредди, дальний родственник Гвен Хейли. «Да, мы уверены в этом», — медленно ответил Оззи, не сводя глаз с Кроуэлла. «И в чем же ты хочешь, чтобы мы его обвинили?» Задал Фредди новый вопрос, и шериф услышал неприкрытое восхищение в его голосе. «Первый и второй пункт – убийство. По третьему пункту – нападение на офицера полиции». «И чем это ему грозит?» – подал голос Берни Флекс, еще один чернокожий. «За умышленное убийство полагается смертная казнь в газовой камере, нападение на офицера, пожизненное заключение без амнистии». «Ты именно этого и добиваешься, Оззи?» — поинтересовался Флекс. «Да, Берни, я считаю, что большое жюри должно предъявить мистеру Хейли такое обвинение. Я на самом деле так думаю». «Еще вопросы?» — вмешался Бакли. «Не стоит так спешить», — раздался от окна голос Кроуэлла. «Мне кажется, что вы, мистер Бакли, пытаетесь пропихнуть это дело через наши глотки, и мне остается только сожалеть об этом. Я бы хотел чуть остановиться, поговорить чуть детальнее. Садитесь, сэр. Если у вас будет нужда, мы обязательно обратимся к вам». Бакли со злобой посмотрел на него и проговорил, угрожающе выставив указательный палец. «Я не обязан сидеть и не обязан молчать». «Нет, как раз обязаны», — холодно ответил ему Кроуэлл с издевательской усмешкой. «Потому что в противном случае мы заставим вас покинуть зал, мистер Бакли. Или мы не вправе этого сделать? Мы попросим вас уйти отсюда». И если вы откажетесь, мы можем обратиться к судье. Уж он-то заставит вас выйти, не так ли, мистер Бакли?» Руфус застыл на месте в молчании. В желудке он ощущал пустоту, колени подгибались, но он и шагу не мог сделать с места. «Так что, если вы непременно хотите дослушать до конца нашу беседу, сядьте на свое место и молчите». Бакли присел неподалеку от стоявшего у дверей бейлифа. «Спасибо», — поблагодарил его Кроуэлл. «А теперь я хочу всем вам задать вопрос. Сколько человек из вас сделают или захотят сделать то же, что сделал мистер Хейли, если кто-нибудь изнасилует вашу дочь или вашу жену, или, может быть, вашу мать? Сколько? Поднимите ваши руки».